Кто не мечтал о принце своем смелом, кто не хотел скакать во весь опор. Но этих принцев нет уж в мире сером. Мечты о них лишь глупый детский вздор. Мечтала дева светло о герое, о том герое белом на коне. И он всегда, как в счастье, так и в горе, к ней приходил в девичьем ее сне. Влюбилась рано, был роман недолог, успев оставить в сердце только боль. Куда любви метнул тот принц осколок? Ведь он не принц был, даже не король. С тех пор практичной девушка-то стала, подругам верила, мужчины, что козлы. Давно мечтать, как в детстве, перестала. И за практичных вышла раза три. Прошли года, и принц исчез бесследно, лишь заменив коня на Мерседес. Жила она совсем уже не бедна, и был любви не страшен ей уж стресс. Она жила, пожалуй, даже много, создав практичных, верных ей рабов. Лишь не стоял никто из них у гроба, у ее гроба опустив голов. Вы реалистки, ищите все принца, а не найдя, идете прочь из снов. Вам вдруг подай банкира-флорентинца, вам уж не нужно снежных скакунов. Но знайте вы, что принцы были живы и на конях готовы вас нести. Но вы коней убили для наживы, и вам теперь одним пешком брести. Они ушли неведомо куда-то, они желали черт их знает что. Возможно, райского хотели видеть сада. Вам их не встретить больше ни за что. Они ушли покорно, тихо, мирно, как дым растаяв вмиг в людской толпе. Ведь в наше время принцем быть уж жирно. Век технологий, люди на дворе. Они ушли, и нет им возвращения, как не вернется раб в свой прошлый дом. Они в свободе ищут вдохновенья, и все принцессы кажутся им сном. Вам горевать о том уж бесполезно, зачем вам всем душевный этот стресс? Вам жизнь расскажет честно и скабрезно, что принцев нет, ведь нет уже принцесс.